Глава 20. Атомоход. «Уверен, что это правильное решение?» — спросила Марина, поудобнее устраиваясь на сиденье БТРа. «Все же собирать всех подряд?» «Да все нормально будет», — отмахнулся Максим. «Он же мне принес личную клятву верности, а у них с этим строго». «Что-то мне помнится, прошлый тоже приносил, а потом чуть не прикончил, пока в плен брал», — ехидно заметила Маша. «Хотя тут соглашусь. Толковый советник тебе нужен, кровь из носу. И это уж точно не мы». «Ну, за гейшу я бы так уверенно не говорила», — вступилась рыжая за старшую. «У нее отлично получалось корпусом руководить, пока вы своевольничать не начали». «А я-то что?» — наигранно возмутилась дикая кошка. «Это все он!» И с этими словами прибольно ткнула Макса пальцем в бок. Парню ничего не оставалось, кроме как промолчать. В конце концов, все они были правы. Только он виноват в событиях последних дней. Гонор и попытка сохранения собственной важности, как заявил кот. И хотя ассистент говорил правду, легче от этого не становилось. Крайне обидно, когда в твоих неудачах винить, кроме себя самого, некого. С другой стороны, даже царь признавал, что поездка в результате оказалась удачной. Старый сёгун Хидзюси Сама, поговорив с самураями, решил прилюдно принести личную клятву верности. Это было не только почетно, но и чрезвычайно ответственно. Позже он объяснил свой поступок старостью. Мол, ему на этом свете недолго осталось. Нужно передать власть и помочь встать на ноги новому поколению. Заодно их брак с Рин благословил, будь он неладен. Девочки после инцидента с баррикадой, кажется, немного успокоились. По крайней мере, после обнимашек Мэдака перестала к нему постоянно жаться. Максим заметил, как она оценивающе осмотрела каждую девушку в броневике. Не хватало еще, чтобы они передрались. Но пока все вроде было нормально. Конфликт, если и не сошел на нет, то пока был отложен в долгий ящик. Правда, парень был уверен, что ночью он вполне может продолжиться. Но имелись и более насущные проблемы. Его отряд еще раз пополнился и теперь состоял из более 200 человек. Если, конечно, к нему, Маше и модифицированным японцам можно было применить такое слово. В отряде Хидзюси не было никого с улучшениями. В его собственном клане почти все. Но все относились друг к другу с крайним уважением. Вот только личными отношениями людей не обогреть, не одеть и не накормить. Слушаясь советов новых главных помощников, на роль которых общим решением были выбраны Марина и старый сёгун, отряд держал путь на Москву. Даже если на атомоходе их и не приютят, то можно будет передохнуть и принять решение, что делать дальше. Предложения были самые разные и в достаточном количестве. От простых – зачистить и занять опустевшую деревню на побережье, до едва ли выполнимых – отремонтировать ТЭЦ и заселить. Хотя, конечно, идея восстановить отопление в целом районе ему очень понравилась. Витязь, выступающий за этот план, аргументировал практически бесконечными запасами нефти и газа. Оха была центром газодобычи и хранения запасов с шельфов. В перспективе можно было даже отремонтировать глубоководные добывающие станции. Благо, их Эми не должно было достать, а значит, они практически исправны. Опять же, район — это несколько десятков домов. Можно заселить десятки, если не сотни тысяч людей. Вот только все это упиралось в жесткую нехватку специалистов во всех областях и исправного оборудования. «Вспышка в порту!» — крикнул водитель. Единственный, кому приходилось постоянно всматриваться в черноту дня, независимо от желания. «Они починили прожекторы?» — удивленно спросила рыжая. «Никак нет, это взрывы. Только что был еще один». «Черт! Опять!» — раздосадованно проговорил Витязь. Боец быстро пробежался рукой по магазинам к своему автомату, и Максим инстинктивно повторил его движение, пересчитывая боеприпасы. С отъезда с крейсера они еще ни разу не вступали в схватку и потому не расходовали патроны. Но и выдали им их не так, чтобы в достаточном количестве. У каждого было по 45 выстрелов. Только у него самого 90. Да и то пистолетных, а не автоматных. «Как поступим?» — спросила Марина, требовательно глядя на парня. «Можем ударить на полном ходу, сбить некоторое количество противников автомобилями или высадиться и положить врага огнем с дальней дистанции. Но пока слишком далеко, непонятно, что именно там происходит. В конце концов, есть вариант просто в бой не вступать. Объедем его стороной, найдем другое место для ночлега». «Нет, вмешаться нам придется», — нехотя ответил Максим, вглядываясь в башенный прицел. Пусть нападавшие появлялись только в свете вспышек от выстрелов и взрывов, но их было несколько десятков, может, под сотню. Вооруженные силы Москвы составляли, как он помнил, 3 сотни бойцов, но с огнестрельным у них было не то чтобы особенно хорошо. «Совместим. Витязь, берешь под охрану спасенных женщин и детей. Пересаживайся на грузовики и жди, а мы с кланом пойдем вперед. Рин, ты согласна с планом?» «Да, но я пойду с тобой. Я не из тех женщин, что отсиживаются за спинами своих мужей». «Ты еще расскажи, что истинное он на Бугейся», — фыркнула рыжая. «Именно так», — гордо вскинув голову, ответила Мэдока. «А откуда вы знаете о существовании женщин-воительниц, да еще и в столь юном возрасте?» «Историей увлекалась», — буркнула Тина. «И я, между прочим, не младше тебя». «Не ссорьтесь», — строго сказал Максим, обращаясь сразу ко всем. «Все девушки, кроме Маши, остаются со спасенными и наложницами. Это не обсуждается. Вы должны охранять дом, а он там, где мои люди». «Я твоя жена, а ты берешь с собой другую?» — тихо возмутилась Рин. «Не волнуйся, я-то не жена», — усмехнулась Банша. «Я его часть, мы одно целое». От этих слов щеки Мэдоки еще больше порозовели. «Вы что, уже? В таком возрасте?» «Так, стоп, прекращайте немедленно», — обозленно прервал их парень. «И нет, блин, никаких уже. Она просто реально часть меня, как рука, без всяких пошлостей». «Ну, руку тоже по-разному использовать можно», — пробормотала Рин, но спорить больше не стала. «На выход, Витязь, бери командование охранением», — отдал приказ Максим, а затем повернулся к выпрыгнувшим из грузовиков мужчинам. «Клан Минато! В броневики! Бой не ждет!» Воины с воодушевлением забирались на броню, втискиваясь в десантное отделение. Шутка ли? 30 человек в 2 машины, рассчитанные на 8. Моторы взревели, таща вперед превышающий норму в 1,5 раза груз. Но каким-то чудом широкие шины выдержали давление, не провалившись под снег. Им даже удалось разогнаться 30 км/ч, и на такой скорости они врезались в начавший оглядываться отряд неизвестных. Русский мат смешался с неизвестным Максиму языком, образуя непереводимый говор. Но крики непонимания, ярости и паники были вполне обычными. Максим запрыгнул в центр сражения, не разбираясь, кто противник. Раз атакуют, значит, враги. Взмахи меча и удары когтями одинаково хорошо лишали жизни растерявшихся людей. Они пытались отбиваться трубами и короткими кинжалами, но против обученных воинов, прошедших десятки тренировок, были абсолютно безоружны. 2 одетых в серое мужчин попытались оторваться, отстреливаясь из разномастного оружия. Но 2-я волна самураев с автоматами и на БТРе быстро пресекла попытки к бегству. Бой был выигран за считанные секунды. Максиму даже не пришлось врубать усиление или использовать связь с Машей. Нескольким все же удалось вырваться и скрыться за сугробами. Остальные начали падать на колени и поднимать руки. «Слышь, паря, мы сдаемся!» — крикнул один из противников. Что-то в его говоре показалось Максу знакомым. В голове пронеслось видение небольшого загородного особняка. Голых женщин, выставленных под холодный осенний дождь. Изнасилованная Марина. Глаза будто залило белым светом. Он не понимал, что происходит, и лишь выбивающая барабанную дробь сердца подсказывала, что он еще жив. Крики, стоны, вопли отчаяния. «Ты что творишь?» — спасительная пощечина больно обожгла лицо. Гейша стояла перед ним с широко открытыми глазами. «Они же сдавались!» Максим оглянулся и чуть не упал от увиденной картины. Маша подставила ему свое плечо, не давая свалиться. Все противники были повержены, разорваны на части. Руки, которыми они пытались защищаться, были отрублены, словно ветки у дерева, и валялись в нескольких метрах от тел. Несколько попытавшихся бежать были четвертованы. «Это что, я их так?» — сбивчиво проговорил парень, не веря в происходящее. «Ты, дорогой, ты. Тем, кто их защищал, чуть тоже руки не порубил. Хорошо, Маша поблизости оказалась, и самураям приказала не вмешиваться. Те, кто не сопротивлялся, умирали быстро. Другие...» — девушка указала на труп еще минуту назад бывшей мужчиной. Теперь же он выглядел, будто его пропустили через щепкодробилку. «Что на тебя нашло? Помнишь рыбака?» Спустя несколько мгновений ответил Максим, собравшись с мыслями. Девушка сначала не поняла, а потом инстинктивно потянулась рукой к горлу и кивнула. «Не знаю почему, но мне кажется, они были из этих». «Думаешь?» — тихо спросила гейша. Потом подошла к ближайшему обезглавленному телу и расстегнула верхний пуховик, под которым обнаружился еще один. «Блин, ты прав», — сказала девушка, плюнув на тело, и, не сдержавшись, еще и пнула его. «Тут даже бирка есть. Исправительная колония поселения «Надежда». Теперь понятно, откуда у них оружие и почему они так плохо организованы. Нужно предупредить Светлову. Не сейчас. Уверен, что начальница в курсе происходящего в округе. Прочешите все, приведите пойманных. Я их лично приму решение об их судьбе», — скомандовал Максим, повернувшись к самураям. Те, тут же поклонившись, подчинились. «Хорошо с ними. Не спрашивают, какого черта их господин с ума сошел. Я им сказала, что тот, который руки поднял, смертельно оскорбил тебя и весь твой род», — заметила, подходя ближе, Маша. «Они же по-русски не понимают ни черта. Так что повезло. Сам же знаешь, убивать безоружных — это бесчестие, только если они этим не прикрываются». «Спасибо», — выручила. «Не за что. Но в следующий раз советую держать себя в руках. Пленных все же не рекомендуется убивать, иначе и с нашими будут поступать так же, если не хуже. Можно подумать, нас когда-нибудь жалели. Либо использовать пытались, либо убить», — горько усмехнулся парень. «Ладно, пойдем к москвичам». «Постой, вот тут я тебе советую с собой и жену взять, и старика». «Он не старик, а сёгун», — устало поправил Максим, но кивнул. «Хорошо, тогда и вас с Витязем возьму». Подойдя к грузовику с бывшими заложниками, он забрался внутрь. «Кто из вас был похищен в Охе? Чьи родственники или друзья могут здесь находиться?» Поднялось порядка двух десятков рук. «Вылезайте и следуйте за мной. Будем искать их». По кузову прошла волна оживления. К моменту, когда с атомохода спустили трап, они уже стояли у подножия большой толпой. «Господин Хидзюси, Дадите мне говорить?» «Конечно, Рё Сама. Вы глава клана, и это даже не обсуждается. Однако, если позволите, я дам вам несколько рекомендаций». «Конечно». Он предпочел не говорить, что есть и постоянный ассистент, который подскажет, что говорить. Благо, царь всегда был при нем. «Во-первых, будьте спокойны. В вашей силе и возможностях никто не сомневается. А кто попробует, вполне мирно отправим посмотреть на снег». Максим кивнул. Логика была понятна. Сильному нет смысла доказывать, если он и вправду таков. Слабый же будет выставлять на показ все свое могущество, лишь бы заметили и оценили. В кодексе Бусидо это было четко прописано. «Во-вторых, будьте вежливы. Ни в коем случае не срывайтесь, как недавно. Кровь на вашей одежде говорит сама за себя. Пусть же манеры будут безупречны. В-третьих, не просите помощи, даже если она нам нужна. Поберегите нашу гордость. Пару ночей мы сможем пережить и в машинах». «Я согласна со всем, что сказал достопочтенный Хидзюси Сама», — склонилась Рин. «От себя также прошу не терять достоинства, но и не разбрасываться обещаниями в помощи. Я слышала от оставшихся с прошлой вылазки бойцов, как вы самоотверженно пообещали приютить всех женщин и детей. Не следует ставить чужие потребности вровень со своими». «Хорошо, я приму ваши пожелания к сведению», — кивнул Максим. Его сопровождала немаленькая свита, приличествующая положению. Следуя советам, он не стал брать с собой все войска, как освобожденных. Витязь с половиной самураев из его клана и большинством бойцов Хидзюси остался охранять женщин и детей. Этого количества должно было с лихвой хватить, чтобы отбить любую атаку. Из-за оставшихся позади можно было не беспокоиться. На всякий случай универсал подготовил себя морально к тому, что москвичи уже в курсе снятия его с должности наместника. А значит, стоит говорить от себя лично, как от главы новоприобретенного самурайского клана. Интересно, вступит ли в него кто-нибудь из его старых знакомых и однокурсников? «О, наместник Ферронов, какая встреча!» Усмехнувшись, вышел из большой группы встречающих Игорь, помощник адмирала, бывший модератором на большой встрече. «Не ожидал вас увидеть, да еще и в добром здравии. Говорили, что вас похитили японцы. Не они ли за вашими спинами?» «Приветствую вас», — склонил голову парень. «Нет, те, кто меня предал, уже никому не смогут навредить. Мы же привезли тех, кого смогли спасти. Прошу», — он махнул рукой, и самураи расступились, давая дорогу женщинам и детям. «Саша!» — задыхаясь, проговорил Игорь, делая шаг вперед. Все ехидство и ложная улыбка мгновенно испарились с его лица. «Как это возможно? Ты же уходила на юг вместе с Павлом. Мы видели следы разгрома и тела, много тел». Подбежавшая к модератору девушка бросилась тому на шею. Макс стоял, молча ожидая продолжения. Помощнику капитана понадобилось почти полминуты, чтобы прийти в себя. «Никифор, отведи всех вниз, найдите их родственников. А вас, господин Ферронов, я попрошу за мной. Вы оказали нам сегодня услугу дважды, а ведь многие говорили, что вы не способны ни на что, кроме убийства. Надеюсь, теперь вы измените свое мнение», — прочел Макс транскрипцию, которую вывел кот. «По крайней мере, учтем это», — тут же кивнул мужчина. «Адмирал немного прихворал, но в целом готов принять вас в общей каюте. У нас как раз шло обсуждение того, что делать с блокадой этих бандитов. К счастью, большая их часть ушла на запад, а с оставленным отрядом вы прекрасно справились». «На запад? В сторону ВВУ?» «Совершенно верно. Их около 1000 человек. Они, как саранча, приходят в город, разграбляют его и бегут, когда кончаются припасы или им оказывают достойное сопротивление. «Плохо. Нужно как можно быстрее выдвигаться к училищу», — сказал Максим на японском. «Вы правы», — также заметил Игорь. Он, на удивление, хорошо владел языком. «Но встречу с капитаном нужно провести сейчас». «Согласен. Если в округе завелась такая зараза, выкорчевать ее можно только совместными усилиями. Для этого, боюсь, у нас не хватит своих сил». «Не думаю, что мы сможем предоставить так уж много бойцов», замявшись, проговорил модератор. «Но я поддержу вас». «Спасибо», кивнул парень. Они как раз подошли к открытым дверям в уже знакомую каюту. Только сейчас Максим понял, что все это время ему не было жарко. Не холодно, как на улице, но так, тепло. И это при том, что корабль явно отапливался. Они были уже близко к центру, а на нем две куртки и теплая маска на лице. «Царь, мы сейчас шли по коридору. Какая средняя температура была?» «Около нуля», — подтвердил кот догадку универсала. «Не знаю почему, но тут на десяток градусов холоднее, чем должно быть». «Добрый вечер, господин адмирал». «О, господин наместник!» — ехидно улыбнулся Михаил. Игорь с порога подошел к нему и начал быстро нашептывать на ухо. Лицо Ушакова вытянулось от удивления. Он тяжело зыркнул на парня из-под густых бровей и кивнул. «Говорят, я опять вынужден вас поблагодарить. Правда, не очень понятно с чего. Вы перебили один отряд бандитов, при том, что их основная орда находится где-то к востоку. Даже пленных не оставили. А значит, когда они вернутся, будут желать смерти каждому на этом корабле. Ну, кроме, конечно, персонала, обслуживающего атомную электростанцию». «Значит, нужно сделать так, чтобы они не вернулись», — доверительно улыбнулся Максим. «Или вы считаете, что лучше было сдать атомоход?» «Нет, но и лишние конфликты нам ни к чему. Они люди, пусть и алчные. А значит, с ними вполне можно было бы договориться. Сейчас же вы отрезали для нас такой вариант. Надеюсь, не нужно объяснять, что я такому исходу не слишком рад». «Я пришел с добрыми намерениями, снял с вас блокаду, привел ваших выживших. А вы ставите мне это в упрек? Прошу прощения, но нет, я не понимаю вашей логики». «Значит, тебе нужно повзрослеть, мальчишка. Хоть ты и так сильно подрос, пока я тебя не видел. И все же ты думаешь чем угодно, кроме головы. Учитывая твою силу и живучесть, расплачиваться за это придется твоим друзьям и близким, а не тебе. Но так даже хуже. Острее чувствуется». «Адмирал, разрешите?» «Давай», — кивнул Михаил своему помощнику. «Пусть решение, принятое господином Ферроновым, кардинально, но он помог нам, выиграл время на перегруппировку и сбор припасов. Подумайте, возможно, стоит выделить ему сотню бойцов, чтобы отпугнуть изохи бандитов». «Ты сам только что сказал, что нам понадобится сбор припасов. Нет, если он хочет ввязываться в авантюру, пусть лезет на рожон сам. Мы, так и быть, можем приютить женщин, детей и стариков». С этими словами он показал на свиту Максима. «Но не больше. Никаких отрядов. Никакого вооружения. Даже не думайте». «Но мы отправили в ВВУ Охи наших детей на обучение». «И преподавателей, чтобы они помогали». «Нет, у нас и так довольно хлопот и мало ресурсов», — прокряхтел еще недавно казавшийся монолитом адмирал. «Моя позиция жесткая, и оспаривать ее я не дам. Хотите приюта? Мы его дадим. Когда ли вы в свое время? Отоспаться в тепле, поесть — это пожалуйста. Но никакой помощи в сражении вы не дождетесь». «Я вас понял. Спасибо», — поклонился Максим. Внутри его клокотала все та же белая ярость, что и полчаса назад при сражении с блокадой. Но сейчас он смог взять себя в руки, хоть и с огромным трудом. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением. Независимо от обстоятельств, мы не должны втягивать в это детей, так ведь?» «Совершенно верно», — кивнул адмирал. «Удивлен, что ты это понимаешь. Эх, наверное, даже вы, господин сбежавший наместник. В течение часа мы пришлем всех, кто нуждается в защите и не сможет участвовать в охоте. А ваше великодушное предложение об отдыхе я, к сожалению, сейчас принять не могу, но благодарен вам за него. Возможно, в следующий раз, если он, конечно, будет при такой жизни». «Вот как! Что ж!» Ушаков привстал в кресле и тут же рухнул обратно. «Прошу прощения, что не могу проводить вас. Считайте, что мы заключили соглашение. Если передумаете, наши двери для вас всегда открыты. Прощайте». «Всего хорошего!» Кивнув адмиралу, универсал вышел наружу, с трудом сдерживая себя, чтобы не начать материться. Прием вышел чересчур быстрым. Помнится, Татьяна в прошлый раз заседала несколько часов. Что-то выторговывала, договаривалась. Может, ему просто не хватает столь долго взращиваемой в Сеуле дипломатической жилки? Пожалуй, мама была бы им разочарована. Мама. Максим встал как вкопанный. Он не помнил ее лица и голоса. Как же так? Ведь они были вместе всего несколько месяцев назад, а в памяти вставал только размытый силуэт. А отец? Ведь он у него точно был. Но как же так получилось, что от главного в его жизни мужчины не осталось даже образа, ни фраз, ни внешнего вида? Сконцентрировавшись, он с трудом смог вытащить из памяти белый халат. Но точно ли его носил папа, а ни один из лаборантов в посольстве, гарантировать не мог. «Что случилось?» — спросил Рин, среагировав на его настроение даже быстрее Маши. Универсал отрицательно покачал головой, давая понять, что все в порядке. «Я думаю, что вы заслужили всяческую поддержку в борьбе», — сказал Игорь, по-своему восприняв заминку Максима. «Много людей я вам выделить не смогу, но, думаю, с десяток добровольцев с оружием мы сможем найти». «И на том спасибо», — кивнул парень, решив не объяснять всем свои чувства, а использовать благородный порыв помощника капитана. «Мы сами найдем дорогу. Вскоре пришлем женщин и детей. Если ваши бойцы спустятся вниз, мы будем благодарны». «Да, конечно, ждите через полчаса», — ответил модератор и пожал на прощание протянутую руку. Они вернулись к машинам уже через 5 минут. Витязь с бойцами как раз развели костры из подручных материалов и разогрели на них теплую воду. При виде процессии боец тут же напрягся и подошел к Максиму за новостями. «Соберите все огнестрельное оружие с бандитов. Все до последнего патрона», — скомандовал универсал. «Ищите все, что можно использовать для защиты. Те, кто не в состоянии держать оружие, отправляются на атомоход». «Что случилось?» — удивившись, спросил Витязь, когда курсанты и самураи отправились выполнять приказ. «Бандиты движутся к ВВУ», — коротко ответил Максим, — «а мы идем за ними».